С ней надо было бы посоветоваться. Придется написать. Когда Дзяджен пребывал в нерешительности, привратник принес письмо, в котором содержалось требование немедленно явиться в провинциальное управление для обсуждения кое-каких дел. Дзяджен тотчас же отправился в столицу провинции и стал там дожидаться приема у генерал-губернатора. Однажды, когда Дзяджен без дела сидел на казенном подворье для приезжающих чиновников, он увидел на столе целую кучу правительственных вестников. Дзяджен стал просматривать их один за другим, и вдруг в вестнике ведомства наказаний ему бросилась в глаза фраза: «Доводится до сведения дело уроженца Цзиньлина, торговца Сюепаня». «Вот так дела!» — взволнованно воскликнул Дзяджен. «В правительственный вестник попал». Он стал внимательно читать сообщение. В нем рассказывалось, как Сюепань убил Джансаня, а потом подкупил свидетелей, которые показали, будто убийство было непреднамеренным. «Все кончено!» — вскричал Дзяджен и даже хлопнул рукой по столу. Дальше говорилось: на основании сообщения генерал-губернатора столичного округа стало известно, что Сюепань, уроженец Цзиньлина, проезжая через уезд Тайпин, остановился на ночлег в трактире, принадлежащем семье Ли. С трактирным слугой Джан Санем он никогда не был знаком. В такой-то день, такого-то месяца, такого-то года Сюепань велел хозяину трактира приготовить для него угощение и пригласил жителя уезда Тайпин, некоего Уляна, вместе выпить вина. Когда Улян явился, Сюепань приказал Джансаню подать вино. Вино показалось Сюепаню разбавленным, и он велел Джансаню заменить его. Но поскольку вино было заказано, Джансань не мог заменить его. Сюепань рассердился и замахнулся чашкой, чтобы выплеснуть вино в лицо слуги. Однако он не рассчитал силы, чашка выскользнула у него из руки, ударила по темени Джансаня, наклонившегося, чтобы накрыть на стол, и глубоко рассекла кожу. Открылось сильное кровотечение, и через некоторое время пострадавший скончался. Хозяин трактира поспешил на помощь, но было поздно. Тогда он сообщил о случившемся матери Джан Саня. Прибыв на место и увидев труп сына, мать Джан Саня, урожденная Джан Ван, сообщила сельскому старости об убийстве и подала жалобу начальнику уезда. Из уездного управления прибыл следователь, который установил на черепе убитого трещину длиною в один вершок и три доли, а также рану на пояснице. Был составлен соответствующий протокол, и дело передали в областной суд. При рассмотрении дела суд признал, что Сюепань, выплескивая вино, нечаянно выпустил из рук чашку и вынес решение, что убийство было непреднамеренным. Тщательно проверяя материалы этого дела, мы обратили внимание на то, что показания родственников убитого и свидетелей, которые они давали в начале следствия, не совпадают с их последующими показаниями. Мы сверились с соответствующей статьей Уголовного закона, где сказано: смертельный исход всякой борьбы или драки определяется как убийство.